минувшей эпохи, то эта новая война не возбуждает таких политических беспокойств внутри страны, какие возбуждала прежняя война с революционной Францией. Конечно, Франция в 1803 году была гораздо больше по своей территории, гораздо богаче и обладала гораздо лучше организованной армией, чем прежде. Во главе ее стоял талантливый организатор и великий полководец. Но, с другой стороны, исчез тот революционный яд, который уже так явно стал заражать даже флот его британского величества, не говоря уже о рабочем населении промышленных и каменноугольных центров. Уильям Питт очень хорошо помнил матросские бунты 1797 года. Теперь во Франции царствовал деспот, жестоко расправлявшийся с якобинцами и истребивший всякие следы политической свободы. Все это было так, но уж очень тревожными были первые полтора года завязавшегося поединка, когда Англия и наполеоновская Франция стояли друг против друга, один на один. Английская торговая и промышленная буржуазия, с восторгом приветствовавшая Амьенский мир, как было сказано, уже через несколько месяцев убедилась в том, что Бонапарт ни за что торгового договора с Англией не заключит, и английских товаров ни во Францию, ни в зависимые от него страны Европы не допустит. Что касается аристократии, то она совершенно сознательно шла с готовностью на войну, потому что без войны требования решительной избирательной реформы в пользу буржуазии пришлось бы удовлетворить или выдержать долгую и опаснейшую внутреннюю борьбу. Это факт, доказуемый документально и неопровержимо. И помимо всего, грозный призрак рабочего движения одинаково тревожил умы этих обоих, готовых к упорному единоборству классов. Уильям Питт решил пойти на что угодно, лишь бы предотвратить высадку Наполеона на берегах Англии. Наполеон прежде всего занял весь Ганновер, большое немецкое владение, принадлежавшее английскому королю, бывшему одновременно и ганноверским курфюрстом. Затем он приказал занять ряд пунктов в Южной Италии, где еще не было французских войск. Он приказал Голландии и Испании выставить флот и войска на помощь французам. Сейчас же был отдан приказ конфисковать во всех подвластных землях английские товары, арестовать всех англичан, которые окажутся во Франции, и держать их вплоть до заключения мира с Англией. Наконец он приступил к устройству грандиозного лагеря в Булоне на Ла-Манше, напротив английского берега. Там должна была собраться огромная армия, которая предназначалась для высадки в Англии. Мне нужно только 3 дня туманной погоды, и я буду господином Лондона, парламента, английского банка, сказал он в июне 1803 года, через месяц после начала войны. Булонский лагерь организовывался в 1803 году очень активно, еще активнее в 1804 году. Кипучая работа началась во всех французских портах, на всех верфях. 3 туманных дня могли дать возможность французскому флоту ускользнуть от английских эскадр и высадить армию на английском берегу. А тогда Наполеон сломил бы все препятствия, прошел бы от места высадки до Лондона и вошел бы в столицу. Так полагал сам Наполеон, и так думали очень многие в Англии. Впоследствии многие англичане, пережившие эту эпоху, говорили, что еще в первые месяцы после начала войны в Англии старались осмеять планы Бонапарта о десанте. Но с конца 1803 года, и особенно в 1804 году, англичанам уже было не до смеха. Англия не переживала такой тревоги со времени, когда ждали прихода испанской непобедимой армады в 1588 году. Объезжая порты и прибрежные города северо-западной Франции, Наполеон торопил работы и в воззваниях рисовал перед населением торговых центров лучезарные картины будущей победы над вечным историческим конкурентом. Английское правительство получало самые тревожные известия о грандиозном размахе приготовления Наполеона. Необходимо было предпринять очень решительные меры. Человек, который мог в 1798 году ускользнуть с большой эскадрой и большой армией от английского флота, гонявшегося за ним по всему Средиземному морю, и благополучно высадить десант в Египте, да еще по дороге завоевать Мальту, такой человек в самом деле может воспользоваться туманами,